Мэйси тихо спустилась с лестницы, каждый раз аккуратно ставя ногу, чтобы не поскользнуться. Она прислушалась. Ей показалось, что она слышит тяжелое дыхание человека, пытающегося отдышаться после неожиданной физической нагрузки. Девушка прижалась спиной к стене, одновременно пытаясь расслышать, что происходит наверху и внизу. Она дошла до пролета второго этажа и пошла дальше по ступенькам, ведущим вниз. На фоне окна показалась тень. Мэйси была удивлена и озадачена. Тень снова появилась в темном оконном проеме, едва различимая на его фоне. Мэйси продолжала спускаться с пистолетом в руке, готовая выстрелить в невидимого в темноте мужчину, равно как и в ребенка, который вовсе не был ребенком. Темнота на лестнице была почти кромешной. Она словно стекала со стен. Мэйси уже наполовину спустилась вниз, когда услышала тихое шипение. Рука серой девочки появилась из ниоткуда и толкнула ее. Мэйси споткнулась и пролетела вниз оставшиеся ступеньки.